Тебе требовался час, мне требовалась ты. Но ведь это же важнее всего, — начала была Ева, но махнула рукой. Ворчание было бы напрасной тратой времени. Что тебе удалось добыть? Ровным счетом ничего. Но ты ведь сказал, что обнаружил их. Нет, я сказал, что добился прогресса, но этот прогресс — ничто, и они — ничто, их не существует. То есть как? Ева почувствовала себя обескураженной. Она болезненно переживала ситуации, когда неожиданно рушилось ее уже начавшее складываться представление о преступнике, своего рода скелет преступления, и она оставалась ни с чем и была вынуждена начинать все сначала. Словно еще хватая за остатки какой-то надежды, она воскликнула. «Но ведь они наследили по всей компьютерной сети. Электронные компании, хранилища, деловые комплексы, производство». Все это существует только в компьютерных записях, а информационно-поисковый язык, он в реальной жизни тоже ничто. Можно назвать Mount Olympus виртуальной компанией. Это вывеска, Ева. Виртуальная вывеска? Но зачем? И тут до нее дошло. Дьявол! Это же попытка увести нас в сторону, сбить с толку и заставить тратить время впустую. Они знали, что в своем расследовании я буду искать все, что связано с именем Кассандра, и, следовательно, выйду на Маунт Олимпус. Таким образом, я угроблю массу времени в бесполезных розысках того, чего на самом деле нет, и, в конце концов, выдохнусь. «Не очень много времени», — подчеркнул Рорк. «Кто бы там ни выдумывал этот лабиринт, такой сложный и неплохо разработанный, они не знают, с какой скоростью ты будешь пробираться по нему. Сейчас-то они думают, что я все еще иду этой путанной дорожкой. Итак, отдел электронного сыска продолжает свой поиск. Нужно только сказать Финни, чтобы он делал это медленнее. Пусть Кассандра думает, что мы до сих пор упрямо продвигаемся к тупику». «Прекрасно. Они укрепятся в этой уверенности, а ты тем временем сосредоточишься на других направлениях». Отпив кофе, Ева стала размышлять дальше. «Ну, с этим все понятно. Теперь мне требуется узнать все, что можно о группе Аполлон. Я дала задание Пибоди, но боюсь, что она нароет немного и не скоро. Мне нужна не только формальная атрибутика группы и ее история, но и теневая сторона. Мне кажется, что если хорошенько покопаться за фасадом, то можно найти какие-то зацепки для прояснения вопроса Кассандре». «Что ж, тогда сюда и начнем», — предложил Рорк. «Нужна информация о наиболее активных участниках. Что с ними стало? Адреса оставшихся в живых, сведения о членах их семей, о любовницах, братьях, сестрах, детях, внуках». Ева сделала паузу. Ее глаза постепенно становились настоящими глазами копа, по-казенному невыразительными. Затем перечень задач для Рорка был продолжен. В своем дневнике наладчик говорил о возмездии. Нужно узнать имена тех, кто был особенно близок к погибшим деятелям Аполлона или состоял в непосредственном окружении Джеймса Роувана. «ФБР должны быть досье. Закрытые, но есть». Рорк поднял бровь, развлекаясь явной внутренней борьбой, написанной на лице Евы. «Однако мне потребуется время». «Вот времени-то у нас как раз и нет. Ты не мог бы параллельно передавать то, что удастся выудить на один из вспомогательных компьютеров? Я бы тогда сразу начала сопоставление установочных данных. Хочу посмотреть, не встретится ли там кто-то из тех, кто относился к этому делу, кто работал или работает на каком-либо из трех объектов нападения Аполлона». Рорк кивнул на компьютер слева от пульта. «Давай, располагайся. Я бы обратил основное внимание сначала на должности низкого уровня. Их не так тщательно проверяли». Следующие 20 минут Ева просматривала все, что попадалось о взрыве в филиале Пентагона, а Рорк за своим пультом просачивался сквозь защитные препоны компьютерной системы ФБР и копался в закрытых файлах. Он знал дорогу, поскольку делал это не первый раз, и проскальзывал через закрытые уровни, как тень сквозь тьму. Попутно забавы ради он заглянул в содержание файла, которому ФБР присвоило название «Рорк», и усмехнулся. Досье содержало на удивление скудную информацию о человеке такого масштаба. С другой стороны, в свое время, когда ему еще не было 20, Рорк уничтожил, подправил, скорректировал значительную часть данных. В результате файлы ФБР, Интерпола, ирландской и британской полиции не содержали ничего такого, чего он мог бы опасаться. Тогда он считал, что это, в конце концов, вопрос его частной жизни и никого не касается. Впрочем, если смотреть правде в глаза, с тех пор он не изменил своего мнения. «Так, есть», — пробормотал он. «Уже?» «Но это пока только ФБР», — предупредил Рорк. «Вот, пожалуйста, твой самый желанный мужчина, Джеймс Томас Роуван, уроженец Бостона. Среди деятелей подобного типа редко попадаются такие, которые выглядели бы явными безумцами», — обронила Ева, изучая лицо на экране. «Острые скулы, улыбчивый рот, ясные голубые глаза, коротко стриженные и слегка подернутые сединой темные волосы. По внешности его можно было отнести к типажу преуспевающих администраторов». Рорк стал вслух отмечать основные моменты. Джейми, как его звали друзья, вырос в богатой семье. Закрытые частные школы, Гарвард, специализация общественной науки, вероятное предназначение, политическая карьера. Прошел курс военной подготовки по профилю спецвойск, выполнял какую-то работу для ЦРУ. Родители умерли. Есть сестра Джулия Роуван Питерман. Ева наклонилась к монитору. На пенсии, живет в Тампе. Так, идем дальше. Был женат на Монике Стоун. Двое детей. Шарлотта и Джеймс-младший. Рорк, давай посмотрим Монику. Подсчитав возраст жены Роувана, Ева решила, что появившийся на экране снимок был сделан совсем недавно. Стало быть, ФБР все еще держит эту семью в поле зрения. Судя по изображению, Моника была когда-то привлекательной женщиной. Лицо осталось приятным. Только вокруг рта и глаз залегли глубокие морщины. И рот, и глаза несли отпечаток горечи. Волосы поседели, а стрижка выглядела не слишком аккуратно. Ева стала читать дальше. «Живет в штате Мэн, в одиночестве, без работы. Получает пенсию». «Слушай, наверняка в это время года в Мэне жуткий холодище». «Да уж, тебе придется надеть кальсоны, лейтенант». «А может, и стоило бы чуть-чуть помёрзнуть, чтобы переговорить с Моникой?» «Так, а что там с детьми?» На экране появилось предложение текста, и Ева нахмурилась. «Считаются умершими». «Оба? Одна и та же дата смерти. Ну-ка посмотрим подробнее». «Минуточку», — остановил её Рорк. «Заметь, эта дата совпадает с датой смерти самого Роувана». «Да, видела». «Это взрыв. Федеральные силы взорвали его дом, хотя официально было объявлено, что он сделал это сам. Кстати, в файле подтверждается, что это было дело рук федералов. Указано время подразделения, приведен приказ о ликвидации. По дате получается, что дети были с ним в доме. Ты хочешь сказать, что для устранения Роувана ФБР взорвало его дом вместе с ним, а заодно и с детьми?» — спросила Ева. Рорк стал перечислять. Роуван, его дети, любовница, которая в этот момент находилась в доме, два его ближайших помощника и еще три члена Аполлона. Он поднялся, чтобы приготовить еще кофе. «Прочти весь файл, Ева. Они сели ему на хвост. За ним гонялись с тех пор, как его группа взяла на себя ответственность за взрыв в филиале Пентагона. За его голову было обещано крупное вознаграждение». «Мне некогда читать. Расскажи основное». Рорк принес Еве свежий кофе и продолжал. «Он ушел в подполье, переезжал с места на место, менял имя, а если надо было, то и внешность. И все это время он умудрялся делать записи своих обращений и запускать их в эфир. Он отрывался от гонщих в течение нескольких месяцев, но всего лишь на шаг или два». «И таскал за собой двоих детей?» — удивилась Ева. «Согласно этим файлам, он постоянно держал их поблизости. Потом агенты ФБР вконец загнали его, окружили его дом, ворвались внутрь и сделали дело. Они хотели убрать его, чтобы сломать хребет организации. И они своего добились». «Но почему же дети были не с матерью?» — было первой непроизвольной мыслью Евы. А, впрочем, что она вообще знала о матерях?